волшебный горшочек. Было это давно. В те времена несли куры не простые яйца, а расписные. Жил тогда на белом свете один бедняк, и было у него три дочери-красавицы — Анна, Ганна и Василинка. Подросли дочери и стали отцу по хозяйству помогать. Как-то раз отправились Анна, Ганна и Василинка вместе с отцом поле засевать. Не успели еще и половины засеять, как подъехал к ним пан в дорогой одежде. Оглядел пан девушек и говорит бедняку: «Здравствуй, хозяин!» «И вам доброго здоровья, пан! Поле засеваешь?» «Засеваем, пан!» «И что же, твои красавицы-дочери всю жизнь будут в поле работать?» «Может, и будут. Кто знает, какая их ждет судьба?» «Я знаю», — говорит пан. «Ждет вашу старшую дочь счастливая судьба, если вы ее за меня замуж выдадите». Удивился бедняк и спрашивает: «А вы, пан, кто такой будете?» Тот отвечает: «Зовут меня Ольдеквит. Живу я по соседству, и богаче меня никого нет во всей округе». Не стал бедняк долго раздумывать и спрашивает свою старшую дочь: «Выйдешь ли ты, Анна, за этого пана?» Взглянула девушка на пана, а тот чернобров да черноус, статен да пригож. Приглянулся ей Ольдеквит, она и молвит: «Выйду». Спрашивает тогда бедняк у пана: «Когда же свадьба?» «На свадьбу я вас потом, к себе во дворец позову. А пока отпустите Анну со мной, пусть она все к свадьбе приготовит». Согласился бедняк и отпустил свою дочь с Ольдеквитом. Миновала неделя, а пан так и не позвал отца и сестер Анны на свадьбу. Потом и год миновал, а от старшей дочери вестей как не было, так и нет. Вновь пришла пора поле засевать. Взял бедняк с собой Ганну и Василинку и отправился в поле. Не успели еще и половины засеять, как подъехал к ним Ольдеквит и говорит бедняку: «Здравствуй, хозяин! И вам доброго здоровья, пан! Снова поле засеваете?» «Такова наша доля бедняцкая. А как там наша Анна поживает? Отчего она даже весточку нам не подаст? Рада бы она с вами повидаться. Да не досуг ей. Родила она на днях сыночка. Вот и послала меня за средней сестрицей, чтобы она ей нянчить его помогла». Услышала это Ганна и стала отца просить: «Отпусти меня, отец, сестрицу навестить». Отец ей говорит: «Хорошо, погости недельку и домой возвращайся». Села Ганна в бричку Ольдеквита и поехала к нему во дворец. Миновала неделя, а Ганна так и не вернулась. Затем еще одна промчалась, а за ней еще, так и год пролетел. Ждет бедняк вестей от своих дочерей, а они как в воду канули. Вот снова весна наступила. Взял бедняк с собой Василинку и отправился поле засевать. Только приняли сеять, подъезжает к ним Ольдеквит и говорит бедняку: «Здравствуй, хозяин! И вам доброго здоровья, пан! Снова поле засеваете? А как же иначе? Что же мы есть станем, если урожай не вырастим? А где наша Ганна? Отчего она все домой не возвращается?» «Захворала Ганна и послала меня за младшей сестрицей, чтобы она помогла ей от болезни оправиться». Услышала это Василинка и просит отца: «Отпусти меня, отец, сестрице помочь. Как только полегчает Ганне, так мы тотчас и вернемся». Задумался отец и говорит: «Хорошо, но только поскорее возвращайтесь». села Василинка в бричку Ольда Квита и поехала к нему во дворец. Едут они по дороге, едут. Вдруг взметнулись кони вверх и понесли бричку над землей. Так и полетела она до самого дворца Ольда Квита, что на высокой горе стоял. Подлетела бричка к большим каменным воротам, они сами и распахнулись. Сошла Василинка на землю и во дворец направилась. Девушка надеялась, что сестрицы к ней навстречу выйдут, но только никто ее так и не встретил. Повернулась она к Ольде Квиту, чтобы спросить его, где сестер искать, а его уж и нет. Исчез пан вместе со своими конями и бричкой. Стала тогда Василинка во все дворцовые покои заглядывать, да сестриц звать. Но только никого она не нашла, и никто, кроме ворон, ей не отозвался. Села тогда девушка у окна, и полились у нее из глаз слезы горькие. Закапали слезы на каменный пол, и тогда, словно из каменного пола, выросла старуха и спрашивает: «Отчего ты, милая, слезы горькие льешь?» Василинка ей отвечает: «Да как же мне, бабушка, слез горьких не лить, если приехала я к сестрам, а их и нет нигде, да и сам Ольда Квит исчез куда-то». «Ох, милая, попала ты в недоброе место, потому как Ольда Квит злодей лютый. Запер он твоих сестер в темницах каменных и изводит их. Вот и тебя сюда заманил, бедную, чтобы и тебя мучить. А я убегу отсюда, бабушка». «Что ты? Отсюда никому не убежать. Ворота каменные на замок закрыты, а золотой ключ от него только у Ольды Квита имеется. Как же мне быть?» Подала старуха ей кожаный поясок и говорит: «Подвяжись этим волшебным пояском и будь ласковой с Ольдой Квитом. Если прикажет он, чтобы ты за него замуж пошла, то возьмись левой рукой за поясок и соглашайся. Скажи ему, что он тебе дороже всех на свете, даже отца и сестер. И запомни, милая, что бы ты ему ни говорила, держись всегда за волшебный поясок. И тогда поверит Ольда Квит всему, что ты скажешь». Поблагодарила Василинка старуху, и она в тот же миг исчезла. Надела тогда девушка поясок и стала Ольда Квита дожидаться. Вскоре появился злодей и стал девушку спрашивать: «Пойдешь за меня замуж?» А Василинка взялась левой рукой за волшебный поясок и ласково отвечает: «Пойду. И навеки с тобой останусь». «А как же твой отец и сестры?» «Ты, Ольда Квит, дороже мне отца и сестер». Поверил злодей в ее слова и говорит: «Такая ласковая и покладистая жена мне и нужна. А теперь, красавица, приготовь ко мне ужин». Приготовила Василинка ужин, накормила Ольда Квита, напоила. Он тогда и молвит: «Угодила ты мне, красавица, твое счастье. Жаль только, что мне на несколько дней отлучиться придется». Тогда Василинка взялась за поясок и спрашивает: «Ты уедешь, а как же я здесь хозяйничать стану? Здесь ведь заперто все». Ольда Квит достал связку золотых ключей, подал ей и говорит: «Вот тебе все ключи. Но только обещай мне, что ты не станешь дальнюю комнату открывать и из дворца отлучаться». Пообещала ему эта Василинка, взявшись за поясок, и он ей поверил. Умчался Ольда Квит, а Василинка взяла ключи и тотчас к дальней комнате направилась. Отомкнула она тяжелую дверь, смотрит — комната как комната, ничего особенного в ней нет. Стала тогда Василинка своих сестер звать: «Анна, Ганна». И вдруг донеслись до нее из-под пола слабые голоса сестриц: «Мы здесь, выручи нас, сестрица». Отбросила тогда Василинка яркий половичок и увидела на полу небольшую дверцу. Отомкнула она ее золотым ключом и спустилась по ступенькам в большую темную комнату. А в этой комнате еще три двери. Открыла Василинка первую дверь, а в ней три молодца стоят, железными цепями к стене прикованы. Говорит ей тогда один молодец: «Милая девушка, помоги нам!» «Чем же мне помочь вам, молодцы?» «У Ольдеквита есть горшочек разрисованный. Так ты наполни его водой и дай нам из него напиться». Побежала Василинка к покоям злодея, отомкнула тяжелую дверь и разыскала там разрисованный горшочек. Затем наполнила его до краев водой и принесла молодцу. Как только сделал молодец несколько глотков из горшочка, тотчас появилась в нем сила невиданная. Дернул он свою цепь железную, и рассыпалась она в прах. Передал он волшебный горшочек своему товарищу. И тот, сделав несколько глотков, освободился, а за ним и третий молодец. Поблагодарили молодцы Василинку, а она тотчас принялась вторую дверь отпирать. Открыла дверь девица и увидела за ней свою старшую сестру Анну. И до того она слаба была, что и на ногах не держалась. Поднесла тогда Василинка к ее губам разрисованный горшочек и молвит: «Испей, сестрица, из этого горшочка, тебе сразу же легче станет». Сделала Анна один глоточек, и сразу к ней силы вернулись. Поднялась она на ноги и обняла сестру. А Василинка не стала медлить и к третьей двери направилась. Открыла она дверь и увидела за ней свою среднюю сестру Ганну. И до того она слаба была, что и на ногах не держалась. Поднесла Василинка к ее губам разрисованный горшочек и молвит: «Испей, сестрица, из этого горшочка, тебе легче станет». Сделала Ганна один глоточек, и к ней сразу же силы вернулись. Обнялись сестры и стали все вместе из этой темницы выбираться. Как только поднялись они во дворец, наполнили разрисованный горшочек водой и тотчас к воротам направились. Там открыла Василинка пудовый замок золотым ключом, и отворились ворота каменные. Вышли все шестеро за ворота и стали с горы спускаться. Весь день и всю ночь спускались они с той высокой горы и, наконец, на земле оказались. Отпили тогда сестры и молодцы по глотку из волшебного горшочка и во весь дух пустились бежать оттуда. Весь день и всю ночь бежали, пока не оказались у темного леса. Остановились они дух перевести, вдруг слышат, словно гром загремел, а небо ясное. Говорит тогда Василинка: «Наверное, это Ольдеквит за нами в погоню пустился». Отпили все по глоточку из разрисованного горшочка и помчались еще быстрее. А Ольдеквит летит на своей бричке и кричит: «Бегите, бегите, все равно от меня не убежите». Бежали они, бежали. Вдруг заметила Василинка в лесу избушку на курьих ножках. Подала она Анне золотой ключ и говорит: «Бегите к той избушке и запритесь в ней, а мы дальше побежим». Заперлась Анна с молодцем в избушке, а остальные отпили по глоточку из волшебного горшочка и дальше побежали. А Ольдеквит подлетел к избушке на курьих ножках и крикнул: «Эй, избушка, отвечай, не спряталась ли здесь Василинка с сестрами и молодцами?» А избушка стоит и не отвечает. Тогда Ольдеквит снова кричит: «Эй, избушка, отворись, отомкнись и впусти своего хозяина». А избушка стоит и не отворяется. разозлился Оль-де-Квит и закричал: «Сжег бы я тебя, да жалко время терять!» Сказал так и полетел дальше. А сестры с молодцами дальше бегут. Слышат они, снова гром загремел, настигает их на своей бричке Оль-де-Квит. Тут увидела Василинка в лесу избушку на утиных ножках. Подала она Ганне золотой ключ и говорит: «Бегите к той избушке и запритесь в ней, а мы дальше побежим». Заперлись Ганна с молодцем в избушке, а Василинка с другим молодцем выпили по последнему глоточку из волшебного горшочка и дальше побежали. А Оль-де-Квит подлетел к избушке на утиных ножках и крикнул: «Эй, избушка, отвечай, не спряталась ли здесь Василинка с сестрами и молодцами?» А избушка стоит и не отвечает. Тогда Оль-де-Квит снова кричит: «Эй, избушка, отворись, отомкнись и впусти своего хозяина!» Избушка стоит и не отворяется. Разозлился Оль-де-Квит и кричит: «Сжег бы я тебя, да жалко время терять!» Сказал так и дальше помчался. А Василинка с молодцем бежали-бежали и увидели избушку на гусиных ножках. Спрятались они в ней и закрылись на золотой ключ. А Оль-де-Квит подлетел к избушке на гусиных ножках и крикнул: «Эй, избушка, отвечай, не спряталась ли здесь Василинка с сестрами и молодцами?» А избушка стоит и не отвечает. Тогда Оль-де-Квит снова кричит: «Эй, избушка, отворись, отомкнись и впусти своего хозяина!» А избушка стоит и не отворяется. Разозлился Оль-де-Квит и закричал: «Сжег бы я тебя, но мне еще нужно беглецов изловить и в море их утопить!» И полетел Оль-де-Квит дальше, к самому синему морю. Принялся он беглецов вдоль берега искать. Ищет злодей, а найти никого не может. Стал он злиться. Злился, злился, да и лопнул от злости. А Василинка вместе с сестрами и молодцами к отцу вернулась. Сыграли они свадьбы и стали жить-поживать, детишек растить, да сказку им о разрисованном горшочке рассказывать.